Удары дверного молотка. В изготовившемся к вторжению в СССР вермахте утром 22 июня уже были средства борьбы с новыми танками, даже с тяжелыми танками КВ. Бортовая броня танка Т-34 на дистанции около 200 метров уверенно пробивалась остроголовыми 37-миллиметровыми снарядами пушки ПАК-35-36. Немцы вскоре назовут ее дверным молотком, но совсем не за бесполезность в бою против Т-34. Против 34-ки работали также конструктивные дефекты. В бортовых листах имелись вырезы под балансиры подвески. Бронебойный снаряд даже небольшого калибра мог пробить каток, пружину и влететь в боевое отделение танка или поразить двигатель. Если изначально вывести за скобки крупнокалиберные снаряды полевой артиллерии, способные, если не пробивать броню, то поражать ходовую часть танков. Собственно, подкалиберные снаряды были хай-теком того времени. У немцев они появились в массовых количествах только на рубеже 1940-1941 годов. Броню пробивал твердосплавной сердечник меньшего, чем калибр выпущенного снаряда, диаметра. В сердечник, разумеется, невозможно упаковать заряд взрывчатки, однако поражающий эффект подкалиберного снаряда нельзя недооценивать. Во-первых, он порождал поток вторичных осколков из кусков пробиваемой брони. Во-вторых, при пробитии брони сам сердечник испытывал большие внутренние напряжения и за броней разлетался на части. Раскаленные куски сердечника могли вызвать и вызывали пожары или детонацию боеприпасов в танке. В 17 часов 30 минут в район действий боевой группы Зикендорфа прибыли спасительные «Ахт-Ахты» — 88-миллиметровые зенитки. Немцам удалось остановить и даже повернуть вспять советскую танковую атаку и уничтожить несколько стальных гигантов. Изучение оставшихся на поле боя подбитых советских танков и допрос взятых в плен танкистов дал им достаточно полное представление о технических характеристиках КВ-1 и КВ-2. 25 и 26 июня масштабы использования новых танков увеличились. Они контратаковали немецкую пехоту, танки и самоходки на Нареве, на подступах к Львову, у Росиняя, под Бродами, Дубно и Радзиховом. Неуязвимость новых танков оказывалась достаточно условной. Так, потери боевых машин 12-й танковой дивизии в контрударе под Бродами 26 июня составили 33 танка, в том числе 5 КВ и 18 Т-34. 26 июня был поставлен своеобразный рекорд. Под Радзиховом в одном бою было подбито сразу 9 танков КВ. Сказывался и маневренный характер приграничного сражения, что приводило к постепенному выходу Т-34 и КВ из строя по техническим причинам. Их надежность и моторесурс в то время оставляли желать лучшего. Т-26. Советский легкий танк, принятый на вооружение в 1931 году. К началу Великой Отечественной войны самый массовый танк Красной Армии. Т-26, особенно ранних серий, представляли собой почти точную копию танка «Викерс МКЕ», «Викерс шеститонный», закупленного в 1930 году. Конструкция британской бронемашины советским руководством была признана удачной, и на Сталинградском тракторном заводе без лицензии фирмы Vickers Armstrong наладили ее массовое производство. Именно такие Т-26 встретили немецкие танковые дивизии, перешедшие в 1941 году границу Советского Союза, но почти все вскоре были уничтожены в боях. Т-26 только созданные на базе Т-26 инженерные машины и командирские танки прослужили до середины Великой Отечественной войны. Тактика, технические характеристики. Экипаж – 3 человека. Масса – 10,3 тонны. Вооружение – 45-миллиметровая пушка образца 1934 года, 165 выстрелов. 3 7,62-миллиметровых пулемета ДТ – 3654 патрона. Броня от 6 до 15 мм. Двигатель четырехцилиндровый, четырехтактный, горизонтальный, карбюраторный, мощностью 91 лошадиная сила. Удельная мощность 8,7 лошадиных сил на тонну. Длина 4620 мм, ширина 2410 мм, высота 2330 мм, клиренс 380 мм, максимальная скорость 30 км в час. Не следует думать, что советские танковые контратаки, не достигавшие разгрома противостоящих им немецких частей, были совсем бесполезными. Контрудары заставляли немецкие части останавливаться. Без них развал обороны, растянутых по фронту стрелковых дивизий приграничных армий, был бы гораздо стремительнее. Постоянная угроза танковых контратак вынуждала немцев беспокоиться о защите флангов и осторожно двигаться вперед. В журнале боевых действий группы армии «Юг» 29 июня прямо указывалось, что продвижение немецких войск на Львов сдерживалось контратаками, проводимыми при поддержке тяжелых танков. Потери танков, сопровождавшие такие контрудары, заставляют задать закономерный вопрос: была ли такая тактика целесообразной? Немцы летом 1941 года владели стратегической инициативой и могли выбирать время и место нанесения ударов, поэтому сидеть и поджидать противника в засаде было практически бесполезно. Не было известно, где и в каком направлении немцы нанесут следующий удар. Напрашивалось единственное решение – контратаковать, заставляя противника парировать удар, перебрасывать части на угрожаемый участок фронта. Частичная успешность или полная безуспешность таких контратак объясняется многими факторами. В их числе и неудачная структура советских механизированных корпусов с малоподвижной артиллерией и практически полным отсутствием пехоты, и промахами командиров из-за отсутствия боевого опыта и плохой взаимодействие родов войск. Одной из решающих ролей играло снабжение. Для войны с Советским Союзом немецкое командование выделило 4078 танков и самоходных артиллерийских установок. Танковая дивизия вермахта в своем составе имела 200 танков и 2147 автомобилей. Советская – 375 танков и всего лишь 1360 автомобилей. Из-за нехватки транспорта и уничтожения немецкими танками тылов, советские тыловые службы не справлялись с подвозом горючего, боеприпасов и запасных частей. Это приводило к огромному количеству небоевых потерь. Даже легко поврежденные, вышедшие из строя из-за поломки или оставшиеся без топлива бронемашины оставались на территории, захваченной врагом. Еще одной чертой, особенно новых танков Т-34 и КВ, являлась их слабая механическая надежность. Характерным примером здесь является 12-я танковая дивизия 8-го механизированного корпуса. 26 июня на поле боя вышло всего 75 танков из 300. Спустя 3 дня в строю в дивизии было 9 тяжелых КВ и 7 средних Т-34. Только 12 и 27 соответственно было потеряно в бою, а 37 и 66 числились отставшими. БТ – быстроходный танк. Серия советских легких танков 1930-х – начало 1940-х годов, созданных на базе подвески системы американского изобретателя Кристи. Серия БТ началась с БТ-2, продолжилась БТ-5 и завершилась БТ-7, который, в отличие от своих предшественников, имел сварной корпус несколько измененной формы и новый двигатель. Тонкая броня превращала БТ в легкую добычу и для немецких противотанковых расчетов. У солдат Вермахта эти машины получили прозвище «Микки Маус» за характерную форму круглых люков танка, которые в открытом состоянии напоминали уши легендарного героя мультфильмов Уолта Диснея. Парк одних только БТ-7 в июне 1941 года количественно превосходил весь танковый парк Вермахта. БТ-7 принимали участие в битвах за Москву, Сталинград, вели бои на Северном Кавказе. В 1943-1944 годах они использовались на Ленинградском фронте, принимали участие в снятии блокады. Тактико-технические характеристики танка БТ-7М. Боевая масса 14,65 тонны. Экипаж 3 человека. Длина корпуса 5660 мм. Ширина 2290 мм. Высота 2450 мм. Клиренс 390 мм. Удельное давление на грунт 0,38 кг на квадратный сантиметр. Вооружение. Пушка калибр 45 мм образца 1932 года. 188 снарядов. Два 7,62 миллиметровых пулемета ДТ. 2394 патрона. Максимальная скорость на гусеницах 62 км в час, на колесах 86 км в час. Двигатель дизельный В2 мощностью 500 лошадиных сил. К-18. Немецкая 10,5 см длинноствольная пушка на лафете 150-мм гаубицы, разработанная в 1926-1930 годах. Это орудие имелось на вооружении артиллерийских дивизионов некоторых танковых дивизий, а также придавалось в качестве средств усиления. Его 15,56-килограммовый бронебойный снаряд был способен поражать любой советский танк не только в 1941, но и в 1945. Командование Юго-Западного фронта приняло решение 25 июня организовать контрудар всеми имеющимися подвижными силами на окружение немецкой танковой группы Эвельда фон Клейста. Это стало началом одного из крупнейших танковых сражений в мировой истории войн. Участвовавшие в нем 5 механизированных корпусов Киевского особого военного округа насчитывали 2800 танков всех типов, от легких БТ и Т-26 до гигантов Т-35 и КВ-2. Противостояло им около 800 панциров и самоходно-артиллерийских установок первой танковой группы, из которых 450 машин составляли средние танки Панцеркампфваген 3 и 4. ПАК-35-36. Немецкая пушка, разработанная в 1928-1930 годах и в начале Второй мировой войны являвшаяся основным противотанковым средством пехотных дивизий Вермахта. Кроме борьбы с танками и бронемашинами противника, пушка использовалась также для уничтожения огневых точек и открыто расположенной живой силы. Каждый полк имел роту, 12 единиц таких пушек. Кроме того, в составе трехротного противотанкового дивизиона имелось 36 пушек. С учетом 3 пушек в разведывательном батальоне, пехотная дивизия по штату имела 75 пушек ПАК-35-36 в 1941 году. После столкновений с Т-34 и КВ у солдат вермахта это орудие получило нелестные прозвища «колотушка» и «дверной молоток». Тактико-технические характеристики. Калибр 37 мм. Начальная скорость обычного бронебойного снаряда 762 метра в секунду. Бронебойного подкалиберного снаряда 1020 метров в секунду. Кумулятивные надкалиберные мины 110 метров в секунду. Осколочного снаряда 745 метров в секунду. Длина ствола 45 калибров. Наибольший угол возвышения 25 градусов. Угол склонения 8 градусов. Угол горизонтального обстрела 60 градусов. Вес в боевом положении 450 килограмм. Скорострельность до 20 выстрелов в минуту. Наибольшая дальность стрельбы 6800 метров. Дальность эффективной стрельбы до 600 метров. Бронепробиваемость по нормам на дальностях 100 и 1000 метров 34-27 мм. Т-35. Советский тяжелый пятибашенный танк, самый мощный представитель довоенной бронетехники Красной Армии. Вооружение Т-35 состояло из унифицированной с танком Т-28 главной башни с короткоствольной 76-мм пушкой, двух башен, вооруженных 45-мм пушками, аналогичным башням легкого танка БТ-5, и двух пулеметных башенок, схожих с башнями БТ-2. Танки Т-35 производились серийно, небольшими партиями, и к началу Великой Отечественной войны Советский Союз обладал самым большим парком многобашенных танков. Т-35 имел ходовой аппарат с 8 катками среднего диаметра на рессорной подвеске. Обладал относительно небольшим удельным давлением на грунт, но из-за слишком большого отношения длины к ширине был слишком медлителен и малоподвижен. На пересеченной местности, развивая скорость, лишь 12 километров в час. С северо-запада удар по дивизиям противника, прорвавшимся в район Дубна, должны были наносить 9-й механизированный корпус Рокоссовского и 19-й механизированный корпус Фекленко, с юга 4-й механизированный корпус Власова. Позднее печально известного создателя русской освободительной армии. 15-й механизированный корпус Карпеза и 8-й механизированный корпус Рябышева. Казалось бы, это очень мощный ударный кулак, но 4-й и 15-й мехкорпуса уже были втянуты в бои, а 8-й мехкорпус был истощен бессмысленными маршами, намотав за прошедшие дни 400 километров. Слабо укомплектованные 9-й и 19-й мехкорпуса спешно выдвигались с востока. В итоге спешка в организации контрудара, отсутствие координации усилий привели к тому, что вместо клещей, рассекающих прорвавшуюся группировку противника, было нанесено несколько сильных, но не согласованных по времени ударов. 19-й механизированный корпус нанес удар первым и к вечеру 25 июня вышел в район Дубна, где в течение суток продолжал бои с переменным успехом, а затем под угрозой окружения отошел. Опоздавший 9-й мехкорпус смог нанести удар только 26 июня. Не достигнув своей цели, он также отступил, прикрывая 19-й мехкорпус. Удары с юга, которые могли бы выправить положение, также были нанесены несвоевременно. 4-й и 15-й механизированные корпуса так и не продвинулись к Дубну. Результаты действий 8-го мехкорпуса оказались немного удачнее. Выполняя противоречащие друг другу приказы, то продвигаясь, то возвращаясь назад, корпус приблизился к Дубну только 28 июня. Его действия против немецкой 16-й танковой дивизии были довольно удачны, но в Дубно корпусу прорваться не удалось. Последние мастодонты советских танковых войск, блиставшие на парадах пятибашенные красавцы Т-35, горели в боях под деревней Верба под ударами крупнокалиберных зениток противника. Стальные челюсти механизированных корпусов не сомкнулись мертвой хваткой, а лишь несогласованными движениями скользнули по панцирам немецких танковых дивизий, крепко застревая в вязкой смоле противотанковой обороны и выкашивая свои зубы, отлично бронированные КВ и Т-34. Сотни танков оставались недвижимыми на полях боев, полях, которые оставались за противником. Основным итогом этих контрударов стала задержка на несколько дней танковой группы Эвальда фон Клейста. Передовые дивизии оказались отрезаны от путей снабжения вплоть до вечера 1 июля. Немецкий мемуарист уважительно писал: «Русским, тем не менее, удалось задержать наступление немецких войск. Они не только нанесли наступающим войскам потери и заставили себя уважать, но и выиграли время. Их не удалось ввести в замешательство клинообразными прорывами танковых групп. Русские также несли тяжелые потери, однако им удалось отвести свои плотные боевые порядки». КВ – советский тяжелый танк, серийно выпускавшийся с 1940 по август 1942 года и успевший до Великой Отечественной принять боевое крещение в Советско-финской войне 1939-1940 годов. Обычно его называли просто КВ, поскольку танк создавался под этим именем в честь наркома обороны СССР в 1934-1940 годах легендарного героя гражданской войны Климента Ефремовича Ворошилова. И лишь после начала производства танка КВ-2 он задним числом получил цифровой индекс. С 1940 по 1943 года было выпущено 4775 КВ всех модификаций. Они воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны. Сначала в составе танковых бригад смешанного состава, потом в составе отдельных гвардейских танковых полков прорыва. До 1945 года дожило совсем мало КВ, использовавшихся в качестве боевых танков. В основном, после демонтажа башни они служили как эвакуационная тяга. Тактико-технические характеристики танка КВ-1. Боевая масса 43,1 тонны. Экипаж 5 человек. Размеры. Длина корпуса 6675 мм. Ширина корпуса 3320 мм. Высота 2710 мм. Клиренс 450 мм. Бронирование от 30 до 75 мм. Вооружение. 76-мм Л-11, 111 снарядов. 3 7,62 пулемета ДТ, 2772 патрона. Подвижность. V-образный 12-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения V2K. Мощность двигателя 600 лошадиных сил. Скорость по шоссе 34 км в час. Скорость по пересеченной местности 25 км в час. Удельная мощность 11,6 лошадиных сил на тонну. Удельное давление на грунт 0,77 килограмма на квадратный сантиметр.